Альмудена Диас Мигель. Эстер Педраза. Кошки правят миром. Читает Анна Литура. Алехандро, моему умному коту, и Доминго, который верил в меня и без колебаний потакал моим безумным идеям. Всем уличным кошкам, которые приходят на мою террасу, требуя еды, ласки и уважения, и, конечно, всем любителям кошек. Вы делаете их жизнь лучше. Эстер Педраза. Тане и Тони, которые никогда не знали, что у них есть ребенок с кошачьей душой. Эльзе, львице моей жизни, которая подарила мне котенка. Давиду, который заставляет мое сердце мурлыкать. И Марселу, хранителю кошачьих снов. Альмудена Диас Мигель. Первое. Почему у фараонов кошачьи глаза? В древности кошек почитали как богов. Они помнят об этом и сегодня. Терри Пратчетт. В загадочном древнем Египте, примерно в 3000 году до нашей эры, кошки почитались как священные животные. Именно египтяне первыми сначала одомашнили, а затем обожествили кошек. Погрузимся в эту культуру, чтобы рассказать об удивительной связи кошек и людей, которая прослеживается на протяжении всей египетской истории. Кошки занимали важное место в быту, выполняя самые разнообразные задачи. Их ценили за то, что они надежно охраняли запасы зерна, ловили грызунов, защищали от таких вредителей, как змеи и скорпионы, и, конечно, за то, что составляли человеку компанию. Однако котиков почитали не только за полезную помощь в хозяйстве. Их образ встречается в религиозных текстах, в том числе в знаменитой книге мертвых. Сборник гимнов и религиозных текстов, которые хоронили вместе с умершим, чтобы помочь ему преодолеть препятствия в загробном мире. Здесь и далее примечание переводчика. Помимо достоинств кошки как отличного охотника и друга человека, она восхваляется как божество. Египтяне верили, что кошка — одно из воплощений Ра, бога солнца, который, согласно мифу, спасает Египет и весь мир от зла и разрушения. По ночам бог Ра в кошачьем облике встречается лицом к лицу с Апопом, ужасным змеем, олицетворяющим хаос и смерть. Схватка эта имеет ключевое значение, ибо в течение дня Ра — солнце. Дарует египетской земле свет, тепло, жизнь, плодородие и благополучие. Ра изображали в виде священного жука-скарабея Хепри, толкающего солнце по небесному своду. С наступлением ночи, после того, как жук-скарабей закатит солнце за горы, Ра на солнечной лодке отправляется в подземное царство. Во время странствия он сталкивается со множеством опасных врагов, ужаснейший из которых Апоп — огромный змей, несущий хаос и смерть. Чтобы одолеть Апопа, бог солнца превращается в громадного кота, именуемого Великим Котом, и вступает с врагом в жестокую схватку. Каждую ночь Ра побеждает Апопа и вновь оборачивается солнцем, а у змея отрастает новая голова, и следующей ночью битва повторяется. Образ Великого Кота — защитника добра и противника зла, часто встречается в египетской мифологии и появляется во многих религиозных текстах той эпохи. В храмах Амона-Ра, расположенных в Луксоре и Карнаке, ежедневно читали книгу «Свержение Апопа», в которой также упоминался мифический кот. Книга «Свержение Апопа» — папирус 4 века до нашей эры с молитвами о свержении Апопа и победе Ра. Схватка Великого Кота со змеем Апопом, в особенности, когда тот превращается в Рерика, многоголовое чудовище, способное вызывать солнечное затмение, великий подвиг ради сохранения гармонии во Вселенной. Когда солнце оборачивается кошкой, его называют Миути, от египетского слова «миу» — «кошка». Так египтяне подчеркивали тесную связь между кошками и солнцем. Кошки считались верными защитниками солнца, стражниками света и гармонии. Гарапалон, влиятельный египетский жрец IV века нашей эры, рассказывает, что в Гелиополе поклонялись солнцу в виде огромного кота. Гелиополь — египетский город, центр культа бога Ра. Такой культ связан с принадлежностью к семейству кошачьих, куда также входит львица Сехмет, богиня, занимающая одно из главенствующих мест в египетском пантеоне. Откуда в Европе 30 тысяч кошачьих мумий? Культ кошек подтверждается многочисленными произведениями искусства и статуэтками, сохранившимися до наших дней. Кошки изображались по-разному, часто величественными и изящными, тем самым египтяне подчеркивали их священный статус. Пожалуй, наиболее примечательными произведениями искусства, на примере которых видна значимость кошек для египетской культуры, можно назвать статую богини Баст. Обычно ее изображают женщиной с кошачьей головой. Баст — ключевая фигура египетской мифологии. Она почиталась как защитница фараона, покровительница беременных и матерей. В местах археологических раскопок, например, в Саккаре, к югу от Каира, в 2019 году были найдены 7 захоронений с мумиями кошек и других животных. Важно, что гробницы относятся к периодам правления разных фараонов, но не менее любопытно и то, что кошки мумифицированы и похоронены с величайшей заботой. Археологи обнаружили десятки мумий кошек, жуков-скарабеев, а также множество деревянных статуй. Сейчас их можно увидеть в Египетском национальном музее. Любовь египтян к кошкам видна на каждом шагу. Еще пример — большой сфинкс в Гизе, где на нас смотрит зверь с лицом человека и телом представителя семейства кошачьих, что только добавляет нотку таинственности этой жемчужине долины Нила. Однако и это еще не все. Во время раскопок руин Тельбасты, ныне известных как Бубастис, археологи сделали удивительное открытие — огромное кладбище мумифицированных кошек. Поразительно, что тела животных подвергались тому же процессу бальзамирования, что и человеческие, после чего их столь же тщательно обматывали бинтами и хоронили вместе с мисками молока и предметами, которые обеспечат им, по мнению египтян, комфортное пребывание в загробном мире. Когда в семье умирала кошка, это считалось настоящей трагедией. В знак скорби члены семьи носили траур, брили голову и брови. Умершую мумифицировали и хранили в специальном кошачьем некрополе. Один из таких был обнаружен в 1888 году в городе Бени-Хасан, где нашли приблизительно 300 тысяч кошачьих мумий. Некоторые из них покоились в маленьких саркофагах в форме кошки. В конце XIX века египетские мумии вновь серьезно заинтересовали исследователей. И те, кто наткнулся на эту впечатляющую находку, полагали, что в руки им попало настоящее сокровище. Более 200 тонн кошачьих мумий было переправлено на корабле в Ливерпуль, где их продали на аукционе, а потом, к сожалению, использовали в качестве удобрений для английских полей. Какое святотатство по отношению к маленьким божествам! Но и этим интересные факты о кошках в Древнем Египте не исчерпываются. Древние верили, когда кошки спят, свернувшись калачиком, они символизируют вечность и мудрость. Считалось, что в их глазах отражается сила солнечного света. И пока на земле царствует тьма, они охраняют нас от вечной ночи и отгоняют неудачу. С течением времени люди стали замечать исключительное ночное зрение кошек, и то, как расширяются их зрачки, и напрямую связали это с солнцем, луной, вращением земли и приливами. По этой причине египтянки имитировали кошачий взгляд, густо подводя глаза сурьмой. Так они отдавали дань уважения созданиям, получившим практически божественный статус в их культуре. Богиня-кошка. Добрая и злая. Двойственная природа кошек в египетской культуре видна на примере богинь Баст и Сехмет. Существуют две версии мифа. Одна утверждает, что Баст и Сехмет — разные божества, но, согласно другой, они представляют собой единое целое в различных ипостасях. Баст, как правило, представляли в виде домашней кошки или женщины с головой черной кошки, с серьгой в ухе и впечатляющим ожерельем на груди. Часто в накидке, с ангхом в руке, так называли крест, символизирующий жизнь. Порой баст изображали с корзиной, полной котят, тем самым подчеркивая кроткую постась богини, связанную с созиданием, защитой дома и миролюбием. Она олицетворяла восток, край, где восходит солнце. Женщины носили амулеты баст во время беременности, чтобы просить ее защиты и помощи при родах, ибо с ней ассоциировались добрые проявления солнца, например, тепло и семейная жизнь. Впрочем, связь с Луной тоже присутствовала. Древний город Бубастис, известный сегодня как Тель-Баста, был посвящен культу богини Баст, и сотни мумифицированных кошек, упомянутых выше, как раз оттуда. Их выращивали в храмах в честь богини, и некоторые историки считают этот языческий культ предшественником почитания Девы Марии в христианстве. Сахмет изображали с человеческим телом и головой львицы, а ее грива увенчана солнечным диском. Она — богиня разрушения, войны и мести, свирепое и жестокое существо, которое защищало фараонов на поле боя. В то время как Баст правила на востоке, Сехмет царила на западе, где заходит солнце. Легенда гласит, что Сехмет неимоверно страшна во гневе, но если ее умилостивить, она дарует власть над врагами и жизненную силу, чтобы преодолеть слабость и болезни. Сехмет, среди прочего, считалась богиней исцеления. Жрецы проводили ежедневные ритуалы перед ее статуями, чтобы усмирить гнев богини. Это объясняет, почему до наших дней дошло так много объектов ее культа. Например, в одном только храме Аминхотепа III сохранилось более 700 статуй. Согласно другой легенде, Сехмет послал на землю отец Ра, чтобы наказать плохих людей за совершенные злодеяния. Но Сехмет не стала ограничиваться злодеяниями и устроила повальную бойню. Столкнувшись с угрозой полного уничтожения человечества, Ра послал Тота, бога мудрости, чтобы ее умиротворить. Тот изобрел пиво и окрасил его в красный цвет с помощью цветка. Сехмет, полагая, что это кровь, напилась и уснула. По пробуждении свирепая богиня приняла более милостивое воплощение — Баст с головой кошки. Эта ипостась богини полюбилась народу. Даже после римского завоевания и вторжения персидского царя Камбиза II в 525 году египтяне продолжали поклоняться Баст. Камбиз II воспользовался этим. Он брал кошек в качестве живых щитов. Египтяне не решались навредить священным животным и потому не могли дать серьезный отпор. Древние полагали, что их достижения в области науки и техники, богатство и грозная армия для защиты от иностранных захватчиков обусловлены развитым сельским хозяйством. Однако вместе с тем они утверждали, что все это было бы невозможно без кошек, обороняющих посевы, урожаи и зернохранилища. Если говорить о личностях, то рассказывают, что у Клеопатры была африканская кошка по имени Мау. Несколько таких кошек привезли из Каира в Европу в 1950 году усилиями княгини Натальи Трубецкой. В конце того же десятилетия Мау официально признали отдельной породой. У них пятнистая шерсть дымчатых, серебристых или бронзовых тонов, а мех тонкий и шелковистый. Во время фараонов именно Мау, по-египетски кошка, считались воплощением божественной сущности. К сожалению, современные египтяне относятся к ним куда менее почтительно. А впрочем, какое нам дело, если доказано, что именно египтяне научили котиков править миром?